Глава 25. Максимилиан. Сгущались тучи. Тяжелые раскаты, нарастая, проносились по рассветному небу. Надо торопиться, скоро начнется ливень и смоет все следы. Я ворвался в свое поместье, взлетел по лестнице и почти с ноги открыл дверь. Мне необходима какая-то вещь, Агнес. Распахнув шкаф, я наугад вытащил первую попавшуюся футболку. Уже собирался уходить, но взгляд мазнул по кровати. Я застыл. Впервые с момента, как в голове сложилась страшная картинка наших с ней отношений, меня словно приковало к месту. Несколько секунд я стоял, а потом подошел. На постели лежали детские мальчишеские вещи и тест на беременность, который я поднял и уставился на две полоски. Неужели она настолько хладнокровна, чтобы так играть моими чувствами? Не может быть. Невозможно. Это беспощадно и жестоко. Несси не могла так притворяться. Тугой узел связался внизу живота и взорвался щемящей тоской по телу, но не исчез, а пульсировал там, вызывая озноб. Она не могла. Нельзя так притворяться, рассыпаться на осколки в моих руках, смотреть взглядом, от которого можно задохнуться, твердило сердце. Еще как могла. Спорил разум. Она Витлен, враг твоей семьи. Твоя сладкая и нежная убийца, захватившая душу, чтобы ты ослабил бдительность, а она сумела бы нанести один точный удар в конце. Никто бы не догадался. Чик, и тебя нет. А молодая и прекрасная девушка, вдова, имеющая шикарное поместье и ребенка. На нее бы никто не подумал. Я так сжал в ладони тест на беременность, что он хрустнул. Мы с самого начала были обречены. Просто я, как дурак, впервые в жизни влюбился. Ушел по макушку в желание. Меня унесло вихрем страсти, сшибло с ног, заставило ослепнуть и оглохнуть. А теперь я на полной скорости летел в пропасть. Развернувшись, я быстро вышел из комнаты, внизу ждали собаки и Питер. «У тебя дел на работе нет?» – бросил я, почти вылетая из дома. «Есть, Макс, есть. Но сейчас самое мое важное дело – это ты. Черт бы тебя побрал!» Собаки запрыгнули на заднее сиденье. Мы рванули обратно к поместью Витланов. «Держи себя в руках!» Как заведенный повторял Питер. «Мне не нужны лишние трупы!» «Смирись!» – покачал я головой, уставившись в окно. «Просто оформи их, как найдешь мой труп. Или...» Я повернулся к нему. «Оформишь меня!» «Макс! Не пытайся воззвать к моему благоразумию! Сегодня оно сгорело!» «Макс!» Снова уставился на меня Питер, повысив голос. «Просто езжай быстрее, скоро дождь». Я нетерпеливо тряс ногой и вглядывался в проносящиеся за окном помрачневшие пейзажи. Перед бурей все посерело, и хоть наступал новый день, все погружалось в темноту, ровно как и в моей душе. Чувствам не дали взойти, убили в самом зачатке. «Подожди меня, в туалет быстро схожу», – побежал Питер в дом Витланов. А вот и мой шанс не впутать друга в это дерьмо. Выпустив доберманов, я дал понюхать футболку Несси, а сам сел в машину. Некроманские псы могли то, на что не способны живые собаки. Они чувствовали остатки энергии человека, а бегали быстрее гепардов. Поэтому совсем скоро особняк Витленов скрылся из вида, а я гнал за Ноксусом и Шадерном. Собаки свернули на проселочную дорогу, и мы еще какое-то время двигались по ней. «В какую игру ты играешь, Несси?» Голова разрывалась от предположений. Все тело максимально напрягалось до судорог и скрежета зубов. Телефон звякнул и тут же заглох. Я мельком взглянул на него, сигнал пропал. «Чудесно. Именно то, что мне надо. Никаких свидетелей. Глухой лес, и мы один на один с Несси». Первые капли дождя упали на лобовое стекло, а потом и вовсе разразилась буря. Дворники едва справлялись, позволяя мне смотреть на дорогу. Мы выскочили на поляну, и собаки метнулись к дому, стоящему на другом конце. Я открыл окно, свистнул, подзывая псов к себе. Сам же выключил фары и заглушил мотор. Не надо, чтобы о моем присутствии догадались. Лишь только вышел из машины, меня окатило ливнем. Промок в мгновение, холодные капли стекали по телу, нещадно били в лицо, почти не давая дышать. Доберманы то и дело стряхивали с себя воду, но им это не помогало. «Рядом», — приказал я и направился к дому. Они покорно шли возле моих ног. Ждать здесь». Псы, заскулив, сели на крыльцо. Я же приложил ухо к двери. Ни черта не слышно из-за раскатов грома и сильного дождя. Но одно ясно точно. В доме кто-то есть и не один, потому что я слышал звук шагов и несколько голосов. «Ну что, погнали?» Я выбил дверь ногой и зашел. На меня сразу же уставились три пары глаз. Несси сидела, привязанная к стулу, на ее лице запеклась кровь, а в рот вставлен кляп. Рядом с ней ее сестра Лолита с веревкой в руках, которую уже обматывала вокруг шеи жены. И Алекс Гроувер, силой раздвигающий ноги Агнес. «Так, стоп. Это что за дикая херня?» Пазл в моей голове разлетелся и тут же стал собираться по кусочкам снова. Но мои разогнавшиеся чувства так просто не остановить. Я не мог моментально перестроиться, да и времени мне не дали. «Алекс, придурок, сделай что-нибудь, что стоишь?» Закричала Лолита, у которой от ужаса расширились глаза. Тут же он оказался рядом и схватил меня за руку, впуская потоки смерти. «Вот же тупой. Ты как в институте доучился, дятел?» Оскалился я, замерев на мгновение. «Я? Это, блядь?» «Ты совсем дебил?» Взорвалась сестра Несси. Но было уже поздно. Парень с грохотом полетел к стенке. Я схватил рукой что-то тяжелое и с размаху швырнул прямо ему в голову. Оказалось, это стоячая вешалка. Гроувер, падла, на редкость увертливый. Секунда, и мы сцепились. Кулаки разрезали воздух, а мы то катались по полу, то разносили дом. Грохочущий гром заглушал стоны Алекса, потому что бил я больно и сильно. Не жалел мудака. Удар, удар, удар. И вот его тело размякло и распласталось на полу. Так, меня не он сейчас интересовал. Хотя за попытки изнасиловать Несси готовился его прикончить. Я вскочил на ноги и не успел поднять голову, как услышал противный визг Лолиты. «Не подходи, а то твоя сучка сдохнет!» Мой взгляд медленно поднялся с пола и остановился на ноже, приставленном к горлу Агнес. У той по лицу стекали слезы. Она едва дышала через нос, потому что во рту была какая-то тряпка. Глаза полны ужаса и страха. Она даже отключалась иногда, и ее голова вяло покачивалась. От падения жену останавливало лишь то, что Лолита вцепилась в белокурые волосы. «Думай, думай, думай, Макс! Что здесь за дичь происходит? Лепи пазлы». Но мне не давали даже секунду. «Чёрт!» – всхлипывала Лолита. «Чёрт, чёрт, какого фига тебя сюда принесло? Ты не должен был, твою ж...» Я дернулся, но и она сильнее вонзила лезвие в кожу жены. «Не подходи!» Мои ноги вросли в землю. «Нет, только не Несси. Мчась сюда, я готов был сам убить ее, но сейчас...» Я ни хера не понимал, но одно знал точно. Если Лолита тронет мою жену, я выпотрошу ее, воскрешу, а потом снова убью. И буду устраивать это развлечение каждые выходные, пока не сдохну сам. Так и будем стоять. Заткнись. Она явно судорожно пыталась думать, в то время как Несси просто тихо поскуливала, захлебываясь от слез. Ну хорошо. Сложил я руки на груди и кивнул, смотря на жену. Давай. «Режь ей глотку. Может, так хоть избавлюсь от проклятия. Но сначала умрет она, а потом ты. И поскольку я разойдусь, сдохнут и все остальные витлайны. А ты давай, начинай пилить». Она сжала челюсти, а потом выкрикнула. «Все должно было быть не так. Это я должна была стать твоей женой. Я должна была быть твоей возлюбленной». Фанатичная баба. «Арка дает только одну метку». «Знаю». Огрызнулась Лолита. «Поэтому и хотела подарить тебе ребенка, раз с этой долбанной женитьбой не вышло». «Тогда, в кампусе, это же ты была?» «Я! Даже шарф взяла у Несси, чтобы ее подставить. Думала, ты сразу грохнешь эту сучку. Почему ты этого не сделал?» Она наклонила голову на бок и, не получив ответа, прошептала. «У нас с тобой родился бы чудесный малыш». Нельзя спорить с чокнутыми, в голове тут же появился план. На это мозг быстро перестроился. «Тогда просто отпусти Несси, и мы все обсудим. Ничего не поздно. Можно решить и без убийства. Нам же не нужно пачкать руки». Улыбнулся я, презрительно посмотрел на жену и добавил. «С ней одни проблемы. Надоело. Каждый день сплошная ругань. Лолита, назови меня любимой. Я сглотнул, не отводил взгляда. Любимая. Тихо выдавил я. Лолита закрыла глаза, пропуская это сквозь себя. Ненормально. Тебе же понравился мой подарок на лобовом стекле. Вдруг встрепенулась она. Тоже ее рук дело. Точно, они же с Мишель похожи, как я раньше не догадался. Может, все же прикончим ее? Прошипела Лолита. Ты же видел то видео, что я тебе прислала. Твоя женушка бы грохнула тебя, не сомневайся. А я буду любить тебя до конца своих дней. Она рванула волосы Агнес, та уже была без сознания. Или где-то в пограничном мире. Эти уроды явно чем-то накачали мою девочку. Ну же, сука, убери нож от ее горла. Мое сердце барабанило внутри, но внешне я старался выглядеть хладнокровно. Я сделал один шаг, но девушка встрепенулась, снова напрягла руку с ножом. «Любимая, если умрет Агнес, ты сядешь в тюрьму». Я все еще растягивал губы фальшивой улыбки. «Тогда мы не сможем пожениться и уж тем более иметь детей». «Ты меня обманываешь!» Почти дрожала Лолита, но в безумных синих глазах поблескивала надежда. Сейчас она больше походила на взбесившуюся ведьму. «Не отпустишь Агнес, не узнаешь». «Не отпущу!» – прошипела она. «Раз надоело, давай избавимся от нее. Сбросим труп в реку, скинем все улики». Ее взгляд скользнул в сторону едва шевелящегося Гроувера. «На него! Это он убивал всех!» «Что ты несешь, Лолита?» – мямлил Алекс. «Ты же сама!» «Заткнись!» Он стал приходить в себя и медленно подниматься. «Плохо. Очень плохо. Надо действовать сейчас, срочно!» На мою удачу она решила вытереть пот со лба рукой, в которой держала нож. «Ноксус! Шадерн!» Собаки с рыком ворвались в дом. Секундное замешательство, но мне хватило, чтобы рвануть вперед, зажать ладонью лезвие и отвести от Несси. Одна из собак кинулась на Алекса, вторая встала рядом с Лолитой, громко рычала. «Ах ты!» Девчонка сунула руку в карман, и в мое лицо полетела какая-то пыль. Но я успела толкнуть стерву, зато в глазах появилась рябь, по коже прошел озноб. А мой живот разрезала острая боль. Тварь все-таки нашла применение ножу. «Если не мне, то никому не достанешься». Эти слова вперемешку с собачьим лаем, визгом и звуком сирен, последнее, что я услышал, прежде чем столкнулся головой с полом.